Позаботиться о организации расстрела должен был командующий гвардией, но прежний командующий, великий князь Михаил Павлович, солдафон и остроумец, умер, пока Достоевский сидел в крепости. Так что императору пришлось пожаловать в ту же Петропавловскую крепость, хоронить в Петропавловском соборе любимого брата. Вообще этот год был тяжелым для царской семьи и особенно для нашего героя Александра. Летом умерла его дочь, великая княжна Александра. Ей было всего 7 лет. Этот день Александр отметил в дневнике, старательно обвел траурной рамкой и между страниц оставил засушенный цветок, должно быть, с ее похорон. Теперь, после смерти Михаила, все родные братья царя были в могиле. И царь назначил командующим опасной гвардией и гренадерским корпусом наследника. И новому командующему поручили организовать страшноватое шоу на Семеновском плацу. Так произошла встреча нашего героя с Достоевским. Как и наш герой Достоевский встал на рассвете. В декабрьский черный рассвет его разбудили. На колокольне Петропавловского собора ударили часы, 7:30. Петрошевцев посадили в кареты и повезли на Семеновский плац. Они все были в той апрельской одежде, в которой их взяли. И в тех же костюмах теперь, 22 декабря 1849 года, в жестокий мороз их вывели на Семеновский плац. Всех возвели на эшафот, покрытый черным сукном, и прочли приговоры. Они узнали, что их приговорили к расстрелу. К ним поднялся священник с крестом для покаяния перед смертью. Наступили ужасные, безмерно страшные минуты ожидания смерти, вспоминал Достоевский. Холодно, ужасно было холодно. С нас сняли не только шинели, но и сюртуки, а мороз был 20 градусов. И первую тройку приговоренных во главе с Петрошевским свели с эшафота расстреливать. На них надели смертные белые балахоны. Эту первую тройку подвели к столбам, стоящим у эшафота, привязали к ним и опустили колпаки на лица. Выстроилась расстрельная команда. Вызывали по трое. Я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты, вспоминал Достоевский. И все эти ужасные четверть часа Достоевский жил под несомненным убеждением, что через несколько минут он умрет. Уже раздалось «целься», и солдаты подняли ружья. И только тогда ударили отбой. Им прочли помилование государя. Достоевский вспоминал, весть о приостановлении казни воспринялась тупо. Не было радости возвращения к жизни. Кругом шумели, кричали, а мне было все равно. Я уже пережил самое страшное. Да, да, самое страшное. Несчастный Григорьев, один из ожидавших казни петрошевцев, сошел с ума. Как остальные уцелели? Непонятно. И даже не простудились. Достоевский умолк, вспоминает этот его рассказ писательница Литкова-Султанова. И, успокаивая его, Яков Полонский, знаменитый поэт, торопливо сказал, «Ну, все это было и прошло». «Прошло ли?» — загадочно сказал Достоевский. «Не прошло». навсегда мучительно осталась с ним. Как и то невыразимое счастье, дарованное Богом жизни, которое охватило его уже потом, в камере. Когда прошел предсмертный шок, и он до конца осознал, был у последнего мгновения, и теперь еще раз живу. Достоевский. Как он был счастлив в тот день! Он такого не запомнит другого раза. Он ходил по камере и громко пел, все пел. Так он был рад дарованной жизни, вспоминала Анна Григорьевна, его жена. Вместо расстрела Петрашевцев отправили на каторгу, в арестантские роты. Петрашевский и после этого Гиньоле остался насмешником. Когда на них надели одежду каторжников и кандалы, он оглядел всех и расхохотался. «Однако, друзья, как мы смешны в этих костюмах!» Достоевский получил 4 года каторги с лишением всех прав состояния и последующей сдачей в солдаты. Каторгу Достоевский отбывал среди уголовных преступников. Крах. Наведя порядок у себя дома, Николай занялся порядком в мире. В 1853 году Николай привычно грубо вступился за права христиан в Палестине. Он потребовал от Турции особых прав для христиан, это был ультиматум. И когда турки не согласились, тотчас начал войну. Его войска быстро оккупировали Дунайские княжества, Молдавию и Валахию. Но тут, к изумлению Николая, недавно спасенная им Австрия двинула свою армию на помощь Турции. Он приказал немедля отступить с Дунайских земель, но было поздно. На Черном море появился флот англичан и французов. Только теперь он понял причину храброго отказа Турции. За Османской империей стояли европейские державы, он попал в западню. И вместо того, чтобы он диктовал Европе правила жизни, объединившаяся против него Европа решила продиктовать царю свои. Против него выступила ненавистная царю Франция, где правил племянник Бонапарта Наполеон III. Вместе с Наполеоном была Англия. И уж совсем подло повел себя австрийский император, которому он помогал подавить восстание в Венгрии. Он тоже был с его врагами. Так началась Крымская война. И армия, которую Николай считал сильнейшей в Европе, была стремительно разбита. Выяснилось, что его войска сражались против солдат Наполеона III оружием времен Наполеона I. Безнадежно устарел его флот. Оказалось, мощь его армии была лишь на парадах и в статьях послушных писак. Союзники высадили 60-тысячный франко-английский десант в Крыму и заперли его войска в Севастополе. Империя фасадов оказалась колоссом на глиняных ногах. Уже вскоре из окна кабинета любимой маленькой виллы Александрия государь мог наблюдать в бинокль вражеские суда совсем рядом, в его Балтийском море. И его семья каждый день видела этот его позор. Только сейчас впервые Александр увидел. Он действительно стал нужен отцу. Гвардия ушла на войну, и он, командующий гвардией, по приказу отца начал готовить резервистов. Союзники в любой день могли высадиться с кораблей на побережье и попытаться захватить Петербург. Александру с резервистами, возможно, вскоре придется защищать Балтийское побережье и столицу империи. Проигрывая войну, Николай очень изменился. Гигант стал как-то горбиться и очень помягчал. Он с готовностью выслушивал теперь семейные предложения. Великая княгиня Елена Павловна предложила отправить в осажденный Севастополь женщин, сестер Милосердия, вместе со знаменитым кудесником, хирургом Пироговым, и Николай согласился немедля. Вюртембергская принцесса спасла этим множество людей. Пирогов оперировал сотни людей, и 160 сестер Милосердия трудились вместе с ним в поте лица. Николай решил продемонстрировать неблагодарной Европе. Он остается рыцарем, вопреки предательствам вчерашних друзей. И царь отправляет Александра в осажденный Севастополь. В городе, превращенном в руины артиллерией союзников, Александр обязан был проконтролировать, должным ли образом обращаются с захваченными в плен врагами. В день приезда наследник увидел забавную картину. Ночью была буря, потонул английский корабль, перевозивший жалование английской армии. И в перерывах между атаками наши солдатики ныряли в море и вылавливали английские деньги. А потом он беседовал с пленными французами и англичанами. Они были довольны, говорили, что обращаются с ними хорошо. Но когда он уже уходил, один французский офицер попросил разрешения поговорить наедине. Француз сказал: «Ваше Высочество, мы просим только об одном. Поместите нас отдельно от этих англичан. Так в Европе любили друг друга». И Александр убедился. Эти европейские союзы, европейские дружбы всегда временные. Понял он в тот приезд и главное. Севастополь, важнейший русский порт на Черном море, обречен. Прозрение. И он все откровенно рассказал отцу. Это было ужасно — видеть слабость папа. Как наполнялись слезами его глаза. Этот гигант, столь нетерпимый к мужским слезам, теперь часто плакал сам. Фрейлина Анна Тютчева. Когда-то в бешенстве, швырнувший на пол книгу маркиза де Кюстина, царь повторил в это время в своем дневнике почти дословно слова негодяя. Вступая на престол, я страстно желал знать правду, но, слушая в течение 30 лет ежедневно лесть и ложь, я разучился отличать правду от лжи. Но если бы кто-нибудь посмел сказать ему прежде столь любимую им нынче правду, в конце концов, события добили его. И когда Николай заболел обычным гриппом, он отказался лечиться. После поражений своей армии он не хотел жить. Впоследствии ходили слухи, будто, отчаявшись уйти из жизни от гриппа, император потребовал яд у своего лейб-медика Манта. Мант умолял его не делать этого, но император, как всегда, был неумолим. Он хорошо выучил всех, никто не смеет ослушаться. Во всяком случае, сразу после смерти Николая доктор Мант поспешил оставить Россию. Впрочем, скорее всего, отравление — это легенда. Такая же, как об ушедшем в Сибирь Александре I. На самом же деле произошло нечто общее для обоих братьев. Николай, как когда-то его старший брат Александр I, попросту не захотел жить и сдался смерти. 14 февраля 1855 года Николай велел сообщить двору о своей болезни. Теперь огромный холодный дворцовый вестибюль рядом с его кабинетом постоянно полон людей. Статсдамы, фрейлины, все чины двора, министры, генералы. Но будто никого. Такая тишина. В сумраке тускло освещенного огромного вестибюля слышно только завывание ветра и дыхание безмолвной толпы. Стоят в ожидании развязки. Близится к концу беспощадное царствование.